Составьте личный список врагов настойчивости. Прежде чем перейти к следующей теме, оцените себя и определите, чего вам не хватает для развития настойчивости. Беспристрастно изучите пункт за пунктом и оцените свои показатели по 8 категориям. Анализ может привести к открытиям, которые позволят вам по-новому взглянуть на себя. Здесь вы найдете своих истинных врагов, стоящих между вами и успехом. Вы обнаружите не только симптомы, указывающие на недостаток настойчивости, но и глубоко укорененные подсознательные причины этой слабости. Внимательно изучите список, если вы действительно хотите понять, что вы за человек и на что вы способны. Вот слабости, которые нужно преодолеть всем, кто хочет разбогатеть. Первое. Неспособность четко определить свои желания. Второе. Медлительность, оправданная или неоправданная, обычно подкрепляется целым списком предлогов и оправданий. Третье. Отсутствие интереса к приобретению специальных знаний. Четвертое. Нерешительность и привычка перекладывать ответственность на других, вместо того, чтобы самостоятельно преодолеть трудности, тоже часто подкрепляется оправданиями. Пятое. Привычка ссылаться на обстоятельства, вместо того, чтобы создавать четкие планы решения проблем. Шестое. Самовлюбленность. От этого недуга трудно найти лекарство, как и подать надежду тем, кто им страдает. Седьмое. Равнодушие, обычно проявляющееся в готовности к компромиссам по любому поводу. Отказ от борьбы с неблагоприятными обстоятельствами. Восьмое. Привычка винить других в собственных ошибках и воспринимать неблагоприятные обстоятельства как неизбежность. Девятое. Слабое желание из-за пренебрежения к выбору побудительных стимулов для действия. Десятое. Готовность, иногда даже склонность опускать руки при первых признаках неудачи, основана на одном или нескольких из шести главных страхов. Одиннадцатое. Отсутствие четкого письменного плана действий, который можно проанализировать. Двенадцатое. Пренебрежение к новым идеям или к удачным возможностям, когда они появляются. Тринадцатое. Благие пожелания вместо страстного желания. Четырнадцатое. Привычка к компромиссу с бедностью вместо стремления к богатству. Общее отсутствие желания быть, делать, иметь. Пятнадцатое. Поиск легких путей к богатству. Стремление получить, ничего не давая взамен, обычно выражающееся в склонности к азартным играм и аферам в бизнесе. Шестнадцатое. Страх перед критикой. Неспособность составлять и осуществлять планы из-за того, что могут сказать, сделать или подумать другие люди. Этот враг должен находиться во главе списка, поскольку он обычно существует в подсознании, где его присутствие остается незамеченным. Смотри главу 15, «Шесть признаков страха». Если вы боитесь критики, давайте рассмотрим некоторые симптомы страха перед критикой. Большинство людей живут под влиянием родственников, друзей и общества, иногда настолько сильным, что они не могут жить собственной жизнью из-за страха перед критикой. Многие совершают ошибку в выборе брачного партнера и на всю жизнь остаются несчастными, так как боятся, что их осудят, если они попробуют исправить положение. Каждый, кто знаком с этой разновидностью страха, понимает, какой непоправимый ущерб он наносит, расстраивая честолюбивые устремления и убивая желание чего-либо достичь в жизни. Миллионы людей пренебрегают возможностью получить дополнительное образование после окончания учебного заведения, потому что боятся критики. Бесчисленное множество мужчин и женщин, молодых и пожилых, позволяют родственникам разрушать свою жизнь во имя долга, потому что боятся критики. Чувство долга вовсе не требует от человека отказа от личных амбиций и права прожить жизнь так, как он хочет. Люди отказываются пробовать свои силы в бизнесе, поскольку боятся осуждения в случае неудачи. Страх перед критикой в таких случаях оказывается сильнее, чем желание успеха. Многие не хотят ставить перед собой высокие цели и даже пренебрегают выбором карьеры, так как боятся критики со стороны родственников и друзей, которые могут сказать: «Не медь так высоко, а то люди подумают, что ты спятил». Когда Эндрю Карнеги предложил мне посвятить 20 лет жизни разработке системы личного успеха, моим первым чувством был страх. А что скажут люди? Его предложение ставило передо мной такую высокую цель, о достижении которой я не мог и мечтать. Мое сознание мгновенно выдало целый ряд оправданий и причин отказа от этой затеи, и все они были следствием страха перед критикой. Какой-то внутренний голос шептал мне: «Ты не справишься. Работа слишком велика и займет слишком много времени. Что подумают о тебе твои близкие? Как ты заработаешь себе на жизнь? Еще никто не брался за создание философии успеха. Так какое право ты имеешь думать, что у тебя получится? Кто ты такой, в конце концов, чтобы метить так высоко? Вспомни о своем происхождении. Что ты можешь знать о философии? Люди назовут тебя сумасшедшим, так оно и было. Почему кто-то другой не сделал этого раньше?» Эти и многие другие мысли с быстротой молнии промчались в моем сознании. Казалось, весь мир неожиданно посмотрел на меня с насмешкой, потешаясь над предложением мистера Карнеги. В тот момент у меня была прекрасная возможность уничтожить честолюбивое устремление, прежде чем оно взяло верх надо мной. Позже, познакомившись с жизненным опытом тысяч людей, я пришел к выводу, что большинство идей являются в мир мертворожденными, и в них нужно вдохнуть жизнь в виде четкого плана немедленных действий. Время пестовать идею наступает с момента ее рождения. Каждая минута жизни сильно повышает ее шансы на выживание. Страх перед критикой лежит в основе гибели большинства идей, которые так и не дошли до этапа планирования и реализации. Удачные моменты можно упорядочить. Многие полагают, что материальный успех — результат везения или удачного момента. В этом есть доля истины. Но те, кто целиком и полностью полагаются на удачу, почти всегда бывают разочарованы. И главная их ошибка заключается в том, что они упускают из виду другой важный фактор, обеспечивающий уверенность в успехе. Это знание, с помощью которого можно упорядочить удачные моменты. Во времена Великой депрессии комик Л. М. Филдс потерял все свои деньги, лишился работы и утратил средства к существованию, поскольку перестал существовать. Кроме того, ему было за 60, и многие считали его стариком. Но он так хотел вернуть себе прежние богатства, что согласился работать бесплатно в новом для себя деле — в кинематографе. В дополнение ко всем прочим неприятностям, он неудачно упал и повредил шею. Многие на его месте опустили бы руки и сдались, но Филдс был настойчив. Он знал, что если будет упрямо продолжать борьбу, то рано или поздно дождется удачного момента, и он дождался. Но это не было случайностью. Мэри Дресслер тоже оказалась на дне, без денег и без работы, в возрасте около 60 лет. Она тоже отправилась в погоню за удачным моментом и добилась успеха. Ее настойчивость принесла ей поразительный триумф на склоне лет, когда большинство людей утрачивают всякую волю к победе. Эдди Кантор потерял все свои сбережения после биржевого краха 1929 года, но сохранил смелость и настойчивость. Благодаря этим качествам и своей прозорливости он скоро стал зарабатывать 10 тысяч долларов в неделю. Поистине, если у человека есть настойчивость, он может прекрасно обойтись и без многих других качеств. Единственный удачный момент, на который вы вполне можете положиться, тот момент, который вы создаете сами. В этом человеку помогает настойчивость, а исходный пункт — четко определенная цель. Спросите у первых 100 встречных, чего они хотят в этой жизни, и 98 из них не смогут вам точно ответить. Если вы будете настаивать, одни скажут стабильности, многие — денег, немногие — счастья. Другие скажут власти и славы, высокого общественного положения, комфортной жизни, способности петь, танцевать или сочинять. Но никто из них не сможет точно определить эти понятия или хотя бы в общих чертах представить свой план достижения смутно выраженных пожеланий. Пожелания не приносят богатства. Богатство приходит лишь в результате конкретного плана действий, основанного на ясных устремлениях и осуществляемого с непреклонной настойчивостью. Как развить настойчивость? Существует 4 простых шага для воспитания настойчивости. Они не требуют большого ума, образования и даже значительного времени и усилий. Вот эти необходимые шаги. Первый. Четкая цель, подкрепленная страстным желанием ее достижения. Второй. Конкретный план, требующий последовательных действий. Третий. Независимый разум, прочно защищенный от негативных воздействий, включая критику и насмешки родственников, друзей и знакомых. Четвертый. Дружественный союз с одним или несколькими людьми, которые поддерживают ваше стремление идти к цели согласно плану действий. Эти 4 шага необходимы для успеха в любом деле. Для тех, кто готов следовать 13 принципам нашей системы, они должны стать привычкой. От них зависит ваше материальное благополучие. Они ведут к свободе и независимости суждений. Они ведут к богатству. Они прокладывают вам путь к власти, славе и общественному признанию. Они гарантируют удачные моменты. Они превращают мечты в реальность. Они ведут к победе над страхом, разочарованием и равнодушием. Тех, кто научится делать эти 4 шага, ожидает великолепная награда. Они сами могут выписать чек и запросить у жизни любую цену, какую она сможет им предложить.